Глава первая. Густой черный дым за окном, как и протяжный гудок паровоза, предупреждали о приближении к конечной цели. И правда, через несколько минут показался вокзал Симферополя, где, как я надеялся, нам предоставят все необходимое для дальнейшего передвижения. К сожалению, железная дорога до Ялты так и осталась в планах или в чьих-то карманах. Отличие нашего поезда от остальных, направляющихся на юг империи, в пассажирах, что были сплошь военными, и на каждой станции жандармы совали под нос железнодорожному начальству документы о неразглашении. В это время бойцы наблюдали картину, как молодые люди с женщинами гуляли по перрону, как будто и нет войны с химическими атаками, артобстрелами и жуткой штыковой. Жизнь никогда не заканчивается. Как ни странно, у штурмовиков не было злости на картину мирной жизни. Шутки, свист в сторону особо понравившихся дам, но не обида на жуткую несправедливость. Что не скажешь про отношение к встречающей нас делегации, состоящей из большого количества лощеных офицеров с блестящими орденами. «Ваше императорское высочество, позвольте от лица всех жителей Симферополя приветствовать вас на этой благословенной земле. Горожане приготовили подарки по случаю вашего приезда. Прошу оказать нам честь присутствовать на званом вечере». Едва заметно склонил голову глава делегации. Генерал-майор свиты и действующий губернатор Таврической губернии княжевич Николай Антонович встречал меня при полном параде. Георгиевское оружие на поясе, блестящее на солнце ордена, все как полагается. Не дать не взять герой войны. Так ли это, на самом деле у меня нет времени узнавать. Но один из княжевичей, командующий лепгвардией Уланским Ее Величество полком, был вполне достойным сыном Отечества и, можно сказать, спас мне жизнь. «Благодарю за теплый прием, Николай Антонович, но, к сожалению, война вносит свои коррективы в наши желания, и я не смогу задержаться в Симферополе. Перейдем к делу. Запрошенные машины подготовлены?» «На данный момент смогли изъять два автомобиля Ford. Прошу меня простить, ваше императорское высочество, но на всем полуострове зарегистрировано менее полусотни автомобилей, из них грузовых 7 единиц, которые переданы в помощь флоту. Предлагаю вам задержаться в Симферополе, и, возможно, завтра ситуация изменится», — несколько нервно произнес губернатор. Перспектива пешего марша в такую жару меня не вдохновляет, как и истинная причина нервозности генерала. «Признайтесь, нас ждут?» Княжевич дернул щекой и, повернув голову, заметил бойцов с оружием в руках. Время уговоров и разговоров закончилось. К тому же человек, побывавший на войне, правильно оценивает риски и понимает, когда с ним не шутят. «Есть высокая вероятность подобного исхода. До роты нижних чинов неделю назад направились в горы по дороге в Ялту. Офицеры не местные, не знаю, откуда к нам прибыли, но имели при себе внушительные бумаги». «Чья подпись была на бумагах?» «Ее... императорское величество Александра Федоровна в письме указывала оказать полное содействие просителям». Взял себя в руки губернатор. «Ничего не понимаю. Если с русским и его взглядами все понятно, то с императрицей еще придется разобраться. Кто в здравом уме, когда у нас отличные позиции на фронте, пойдет против ставки? Указывать она вздумала. Благодарю за сотрудничество. Вам это непременно зачтется, Николай Антонович. В таком случае мы продолжим движение до Севастополя. Распорядитесь, чтобы нас не задерживали. Слушаюсь». Может быть, подобный исход и к лучшему. Качество горных дорог сейчас вызывает большие сомнения, как и марш под обстрелом. В этом плане морское путешествие имеет немало плюсов. Особенно если учитывать общий залп линкоров и расстояние от дворца до моря. Заодно прекрасная возможность посетить базу Черноморского флота и познакомиться с адмиралом Эбергардом. В Севастополе к моему приезду подготовились лучше. И за короткое время смогли организовать образцовую встречу высокого начальства с почетной ротой и оркестром. Мой подвешенный статус в вертикали власти выводит из себя педантов протокола. Остается встречать как великого князя. «Сразу направимся в штаб», — остановил я церемониал. Все, кто окружал меня со временем, привыкали действовать решительно, без долгой раскачки. Разумная инициатива всегда... Нет, инициатор мог получить поощрение и продвижение по службе. Патриархальное общество побурчит, но привыкнет. Деваться им с подводной лодки все равно некуда. После знакомства с руководством штаба Черноморского флота мы остались с командующим наедине. Если не считать капитана Глебова, застывшего у двери и положившего руку на кобуру с револьвером, что не осталось незамеченным адмиралом Эбергардом. «Ваше имбе... Дмитрий Павлович», — исправился после моего взмаха рукой адмирал. «Вы нам очень помогли своим письмом, и, как понимаю, не просто так приехали в Севастополь. В свою очередь, чем я могу быть вам полезен?» Эбергард, в отличие от прошлой истории, сейчас на коне. «Как же, потопил Гебен. Мне нужен транспорт для перевозки двух батальонов пехоты и поддержка десанта с моря. Двух-трех кораблей будет достаточно». «Трапезунд или Синоп?» — поднял бровь адмирал. Даже в самых смелых мечтах Эбергард не думал о проливах. «Нет, меня интересует территория намного ближе. Если быть точнее, то побережье Ялты». Адмирал резко побледнел и хотел было возразить, но я его остановил. «Ситуация критическая. Попытка переворота в военное время. Император болен и, возможно, незаконно удерживается заговорщиками. Противник занял оборону вокруг Оливандийского дворца, и при полномасштабном штурме император с цесаревичем могут пострадать. Без вашей помощи мне никак не обойтись. В принципе, ночной захват объекта вполне осуществим. Снять постовых и забрать императора семьей можно даже без полноценного штурма. Вот только если есть возможность избежать лишних жертв, зачем рисковать?» «Но я не уполномочен, нас не предупредили. Приказ ставки верховного главнокомандующего должен быть для вас высшим приоритетом. Вероятность вооруженного столкновения минимальна, если несколько боевых кораблей наведут свои орудия на заговорщиков. Уверен, желание участвовать в очередном дворцовом перевороте резко прекратится при мысли о прилете снаряда весом в добрые полтонны. От вас требуется лишь побыть пугалом. А в десантной операции будут участвовать мои люди. К сожалению, мне не повезло с командующим Черноморским флотом. Да, он по-своему хорош, но тот же Колчак был намного уместнее. Если бы не его неимоверные амбиции, да и странные отношения с британским королем. В общем, Колчак у меня один из тех, кто сразу получает желтую карточку. Пусть служит, но под присмотром. Так что остается работать с тем, кто есть. По сути, адмирал мог легко дать заднюю, упереться рогами и не участвовать в событиях, которые можно по-разному охарактеризовать, если бы не был мне должен. Смотреть на его метание довольно любопытно. Эбергард то и дело бросал взгляд в окно, где штурмовики расположились вокруг штаба Черноморского флота, ожидая команды. Любой команды. «Мы будем готовы выступить через сутки», — наконец решился адмирал. «После потери трех святителей и серьезного повреждения Синопа я могу выделить императрицу Марию, Евстафия и память Меркурия. Все остальные корабли находятся в рейде против турецкого судоходства. Думаю, без проблем найдем транспортные суда для перевозки ваших войск». «Вы сделали правильный выбор, Андрей Августович. Нас с вами ждут великие дела, поэтому нельзя допустить успеха заговорщиков». Пожал руку адмиралу и повернулся к Глебову. «Капитан, запросите сеанс связи со ставкой. Я хочу узнать последние сводки с фронтов и общую ситуацию». Капитан Глебов кивнул и направился к связистам. К сожалению, телефонной линии со ставкой в Севастополе не было. Только с Петроградом, да и той доверия нет. Надо будет исправить эту ситуацию. Телефонизация поможет значительно улучшить управление армией и флотом. Первый доклад от Каппеля я получил еще в Киеве. Задержавшие Николая Николаевича офицеры во главе с генералом Эвертом при виде численного превосходства 3-го штурмового батальона сразу же прекратили сопротивление и сдались. Перехвата управления над военными силами Российской империи не произошло, и мы держали руку на пульсе событий. Можно было, конечно, самому лично наведаться в ставку, но потеря времени недопустима, как и нельзя было спугнуть главных заговорщиков раньше времени. Буквально вчера от фон Коттона из Петрограда пришел доклад о полном контроле и отсутствии беспорядков. Медлят, господа заговорщики, или скорее ждут важных новостей. Вскоре Глебов доложил о готовности ставки к разговору, и мы направились к местным связистам. Аппарат Юза непроизвольно вызвал у меня улыбку. Клавиатура из черных и белых клавиш больше напоминала пианино. Удивляет, как продвинулась связь за 100 лет от огромных аппаратов с массой ограничений до портативных устройств, работающих по всему миру и помещающихся в кармане. ППК капель на связи. Получив первое сообщение, Глебов отстранил связиста штаба флота, и за аппарат сел наш специалист в ожидании дальнейших указаний. Крутилась лента, печатались буквы, хоть и выглядело все это дико, но лучше, чем ничего. От капеля поступило сообщение, что пришлось привлечь недавно сформированный 4-й батальон из всех инструкторов из Варшавы для контроля над ставкой. Великий князь Николай Николаевич ходит с Мурной и немного сбавил свой знаменитый гонор. Войска ждут указаний, но до того момента, пока не прояснится ситуация с императором, я не могу начать наступление. И все еще оставался вопрос в необходимости подобной операции без особой выгоды для Российской империи. Отправив сообщение о том, чтобы держали в курсе событий и не делали резкие движения без заверенного мной лично приказа, я направился в казарму, отклонив предложение занять дом для высоких гостей. Поближе к бойцам в последнее время спокойнее засыпать. Меньше шансов помереть. Мое появление в казарме взбаламутило народ. Проходившие, как бы ненароком, нижние чины старательно делали вид, что оказались здесь, чисто случайно. Пока бурление не достигло критической точки, делегация матросов под руководством кондуктора не застыла напротив меня, ошалев от собственной наглости. «Ваше императорское высочество, разрешите обратиться?» «Я вас слушаю, кондуктор. Правду говорят, что чарку водки вернут на флот? Или врут, как обычно?» В полной тишине спросил седой моряк. Стоявшие за кондуктором боцманы и матросы обратились вслух. Ничего не меняется в России. Любая власть, что пытается запретить питье спиртных напитков, получает по полной. Репутация Николая серьезно упала на флоте после запрета чарки водки. 200 лет традиции, и покуситься на святое — глупое решение. Одна из важнейших церемоний, обросших множеством суеверий. Надо было мягче уменьшать количество спиртного, а не сразу запрещать или вовсе поменять на какое-то иное довольствие. Шутка в разговоре с императором о предвыборной программе пошла в народ, и не раз слышал, что я за простых солдат и офицеров. Злые министры не дают зятю императора улучшить быт военных. Кто, интересно, подслушал наш разговор или по привычке Николая сам над кем-то пошутил? История умалчивает. «Как только я получу всю полноту власти, займусь решением вашего вопроса. Сухой закон — большая ошибка, как и запрет важной морской традиции. Взамен не допускайте влияния различных провокаторов на флоте, и тогда ваша жизнь заметно улучшится. Я обещаю. Вашему слову можно верить. Вы только скажите, мы вмиг всем рога пообломаем. Кто только против скажет!» Одобрительный гул матросов вызвал улыбки на лицах окруживших меня штурмовиков. Впрочем, по истории знаю, что моряки и не такое могут. Пусть лучше водку пьют по распорядку, чем на наркотики подсаживаются. «А как же пенсия? И про землю спросите?» Старший лейтенант, зашедший в казарму и увидевший стихийный разговор с представителем царской династии, побледнел и схватился за воротник. Я его понимаю. Если он дежурный или это его подчиненные, то за такой косяк в Российской империи легко можно забыть о карьере. Но я решил не доводить до смертельного случая и успокоил взглядом офицера. Откровенно ответив на все вопросы матросов, немного поговорил со своими штурмовиками под внимательным взглядом Глебова и фанатичным Унгерна. Честно, иногда даже я его боялся. Неизвестно, что взбредет помешанному на мистике барону в голову. Но нарушать присягу он пока не будет. Пока. Утром, после обильного завтрака от постаравшихся не ударить лицом моряков, мы направились в Севастопольскую бухту, где гигантские корабли стояли почти вплотную друг к другу. Не дай бог, случится взрыв на одном корабле, достанется и остальным. Опыт совсем другой войны говорит о том, что рядом ничего не должно находиться, цена слишком высока. А когда я увидел, как хранятся боеприпасы и как организовано охранение, едва сдержался от крепкого слова. Привычная халатность и раздолбайство. Это еще во флоте, где, как считается, всегда порядок. «Дмитрий Павлович, мы готовы начать погрузку пехоты. Ждем вашего приказа», — подошел ко мне Эбергард. «Командуйте, адмирал. Здесь вы царь-бог». Морское путешествие на боевом корабле — нечто новое для меня в обеих жизнях. Побывать на палубе стального гиганта и вблизи посмотреть на мощное орудие, при этом наслаждаясь прекрасными видами Крыма — мечта, да и только. Настроение резко улучшилось. Главное — успеть до того, как Николай сыграет в ящик. Слишком много к нему осталось вопросов.